Глава 16. Как ни удивительно, пиявкой Илюшу Еропова прозвали не друзья блатари и даже не дворовые приятели, а родная мама Анна Кузьминишна. Видать, нежным и ласковым сыночек был с самых отроческих лет. Справедливости ради, надо сказать, что и сама Анна Кузьминишна, или просто Нюрка, как звали ее все вокруг до самой старости, добротой и мягкостью нрава никогда не отличалась. Лупила своего отпрыска по делу и без дела, с пьяных глаз и протрезвев, что, впрочем, бывало нечасто. Лупила до тех самых пор, пока сынишка не подрос, тогда они поменялись ролями. Скучная история. И хотя стараниями балакинских оперов и участковых удалось найти немало бывших жильцов 16-го дома, свидетелей Еропского безобразного бытия, существенных деталей не всплывало. Ну, пили, ну, дрались, ну, ходили к ним разные компании. Тогдашний участковый, ныне пенсионер, старался побольше иметь дело с этой семейкой, осуществлял профилактические меры. Соседи старались поменьше. Правда, с тех пор, как Анна Кузьминишна, полуразбитая предварительно параличом, переселилась от сына сначала в дом для престарелых, а через полгода в мир иной, поведение Ильи Еропова изменилось. Сказать, что в лучшую сторону, было бы неправильным, просто в другую. Во всяком случае, жалоб от соседей участковому убавилось. Да и то сказать, самих соседей за годы становилось все меньше. Кое-кто из населявших огромную коммуналку умирал, другие получали благоустроенные квартиры, как очередники, а новых сюда селили неохотно. Дом давно уже по генплану предназначен был под капремонт. Еропов по-прежнему нигде не работал постоянно. Числился то грузчиком в одном месте, то чернорабочим в другом, но поскольку вреда, то бишь шума, драки и других антиобщественных действий от него теперь видно не было, его более или менее оставили в покое. На том, собственно говоря, и сгорел тогдашний участковый, отправившись на пенсию несколько раньше, чем ему хотелось. Это произошло вскоре после того, как выяснилось, что просторная комната Еропова в полупустынной, отживающей век коммуналке стала постоянным местом встреч вполне определенной категории лиц. Тихие, нешумные, скользили они тенями по плохо освещенному коридору, стараясь никого не потревожить, не привлечь к себе внимания. Слабым оправданием, но не утешением для старика участкового, который и теперь еще, смущаясь, рассказывал про эту историю Балакину, было, что в те времена наркомания как явление считалось в нашем обществе несуществующей. На худой конец могли иметь место отдельные нетипичные случаи, а нетипичное, понятное дело, характерно тем, что его до смешного мало, иначе какое же оно нетипичное, и чем меньше, тем лучше. На суде Еропову было предъявлено обвинение в содержании притона для потребления наркотиков. А в процессе следствия стало известно, что пиявка славился среди соответствующего контингента как человек, у которого всегда можно найти травку, колеса, а то и порошок. Он получил 10 лет в колонии усиленного режима, где находится и поныне. Конечно, бывают в жизни совпадения. Но теперь никто из нас уже не сомневался, что тут тепло. Наркоманка, убитая в той самой комнате, где много лет назад был притон наркоманов, крупицы морфина в кармане плаща, кукла, которую принес человек, сославшийся на пиявку. Тепло-то тепло, да непонятно с какого боку. Сегодня днем Петрову и Пырсикову Комковский по нашей просьбе вызывал на Петровку, где они в категорической форме опознали плащ Троепольской. Как она-то, черт возьми, завязана в этой истории? В принципе, надо было собираться в командировку в Мордовию на встречу с Ероповым. Правда, для разговора материала до смешного мало. Фотография убитой, смутные приметы человека с куклой. В Мордовию путь не близкий, а ну как упрется пиявка. Не думаю, чтобы за время отсидки прибавилось у него любви к органам внутренних дел. А делить ему сейчас с нами нечего. Скажет, не знаю, не помню, и баста. А время бежит. Ибо мы сейчас расследуем не просто убийство неизвестной. Фактически, на руках у нас два дела. Второе – по факту исчезновения Ольги Троепольской. Где она? Жива ли? С каждым днем шансы на это уменьшаются. Поэтому, посовещавшись с Комаровым, мы решили с поездкой к Еропову повременить, попытаться завтра реализовать кое-какие надежды, которые оставались здесь, в Москве. Первую я связывал с редакцией, точнее, с заведующим отделом писем по фамилии Чиж. Вторая появилась благодаря Балакину. Ему удалось разыскать некоего Кошечкина Валерия Петровича, единственного из жильцов дома, кто был вхож к Еропову. Его, Кошечкина, незадолго до посадки пиявки, самого случайно задержали под кайфом, нашли при нем шприц и пакетик с опием, осудили на 2 года. Он уже давно вышел, по сведениям из отделения милиции по месту жительства, ведет нормальный образ жизни, женат, имеет ребенка, работает в отделе снабжения большого завода. Сейчас он в командировке, должен приехать завтра днем. Третья надежда тускло светила нам сквозь бурелом овсовских показаний. И если всюду сорвется... Усталые, злые и недовольные, мы собирались расходиться по домам, когда на столе у Балакина зазвонил телефон. Я стоял ближе всех и снял трубку. «Копытин, дежурный из 107-го», — послышался неторопливый басок. «Это ваша будет девчонка?» Я буквально увидел, как он листает папку со сводками. «Троепольская, Ольга Васильевна, рост 165, волосы темные, глаза...» «Наша!» — заорал я так, что Северин с Балакиным вздрогнули. «Ага!» — удовлетворенно констатировал он. «Тогда, значит, вот какое дело. Тут один госавтоинспектор из 5-го доставил пьяного. А у меня карточка вашей барышни под стеклом на столе. Ну, как положено». Он совершенно никуда не торопился, а я просто приплясывал вокруг телефона. «Так вот, значит, он говорит, видел вашу девчонку». «Когда? Где?» — выдохнул я. «Сейчас», — басил Копытин. «Сейчас. Я записал». В воскресенье 6-го в районе пересечения Вернадского с Ломоносовским в 20:07. «А что она там делала?» — поинтересовался я, недоумевая, откуда такая точность. «Машиной ее сбила», — объяснил дежурный и добавил обстоятельно. «Жигулями». «Насмерть?» — спросил я, вчуже удивившись, как вдруг сел мой голос. «Да вроде нет», — ободряюще пророкотал Копытин. «Вроде, когда везли в больницу, еще жива была, а там он не знает». «В какую больницу?» — говорит, «в Боткинскую». «Подождите, пожалуйста, у телефона», — попросил я и, прикрыв трубку рукой, сжато изложил новости Северину и Балакину. Новости тем более ошеломительные, что время совпадало с днем убийства, а место — с районом, где расположен дом Троепольской. «Ну вот и разгадочка», — облегченно улыбнулся Митя. «Она, оказывается, все это время в больнице лежала. Может быть, даже без сознания». «Погоди радоваться», — жестко возразил Северин. «Мы же больницы проверяли». И тут, словно услышав его, далекий Копытин крикнул в трубку: «Алло! Слышите? Тут, правда, есть одна загвоздка. Этот гаишник», — дежурный помедлил, — «он ее по карточке опознал. А вот насчет фамилии он точно не помнит, но говорит, там была какая-то другая. Могло так быть?» «Могло», — подумал я, — «очень даже могло», — и спросил, как фамилия инспектора, старший лейтенант Игнатов. Вот что, соединитесь с дежурным по отделению ГАИ, объясните им ситуацию, скажите, пусть немедленно свяжутся с Игнатовым и попросят его подъехать в Боткинскую к приемному покою. Мы будем там через 15 минут». Северин согласно кивал, одобряя мои действия. От себя он добавил, пускай пока мы будем ехать, дежурный посмотрит по книге происшествия ее фамилию и прочие данные, а потом по рации передаст инспектору, чтобы нам в больнице не терять времени. Все время, что мы летели по ночному городу, я сидел на переднем сиденье, зажав ладони между колен, чтобы унять привычную дрожь азарта. Неужели, неужели, вот сейчас, вот сейчас. И лишь при въезде в ворота больницы неожиданно удивился, а удивившись, успокоился. Куда мы так торопимся? Если это Троепольская, то счет больше не идет на минуты. Гаишник уже ждал нас возле пандуса, к которому приезжают машины скорой помощи. Он оказался высоким и плечистым богатырем с круглым улыбчивым лицом. Словно уловив флюиды нашего нетерпения, он с места в карьер перешел к делу. «Салина Александра Игоревна, вот адрес, я записал на бумажке». «Пошли с нами, по дороге расскажешь подробности», — скомандовал Северин. По дороге Игнатов рассказал, что парень, который сидел за рулем этих самых «Жигулей», совершенно не виноват. У него даже скорость была небольшая. Сбросил, потому что собирался поворачивать направо, к университету. Практически он ничего сделать не мог. Девка летела, не разбирая дороги, как ошпаренная. Есть свидетели. Когда водитель ее увидел, было слишком поздно. Он только и успел что вдарить по тормозам, да попытался в последний момент объехать ее справа, но уже не смог. Она ударилась о левое крыло, перелетела через капот и упала на газон прямо в кусты. Наверное, это ее и спасло. Скорая подъехала через 10 минут. При первичном осмотре врач определил, что вроде ничего не сломано, только плечо вывихнуто и множественные ссадины на голове и на ногах. Да, одета она была в яркое платье, и сумку ее, плетеную из соломы с цветочками, Игнатов тоже запомнил. Мы стояли в полутемном коридоре приемного покоя и ждали дежурного врача, который пошел узнавать, в какое отделение положили Салину. Наконец он вернулся. 19-й корпус, 715-я палата. Это неврология. Первичный диагноз – ушиб головы, подозрение на легкое сотрясение мозга, состояние шока. Вывих плеча ей вправили еще здесь. Врач посмотрел на часы. «Вам что, обязательно надо видеть ее прямо сейчас?» «Да», — твердо сказал Северин, — «прямо сейчас». «Хорошо», — пожал плечами врач, всем своим видом выражая неодобрение нашей спешки. «Тогда я позвоню, скажу, чтобы ее тихонечко разбудили и спустили к вам вниз, в холл». Мы со Стасом переглянулись. «Нет», — сказал Северин еще тверже, — «извините, но нам необходимо подняться туда самим, и не надо никого предупреждать». Даже я слегка удивился северинской перестраховке. Неужто он в самом деле и от журналистки ждет подвоха? Но тут же подумал, что, пожалуй, Стас прав. Действительно, какого черта она валяется в больнице под чужим именем с несчастным ушибом? Не может же она не соображать, что в это время творится в редакции, в милиции, наконец. И ведь если хорошенько подумать, чем мы занимаемся вот уже больше 3 суток, как не расхлебываем кашу, которую она заварила. 10 минут спустя мы уже знали, что никакой Александры Салиной в 715-й нет. Дежурная по отделению молоденькая врачиха, напуганная столь поздним визитом суровых молодых людей с грозными удостоверениями, волнуясь, рассказывала: «Конечно, я ее помню, это моя была больная. Везучая, я ей так и сказала, вы везучая. Надо же в такой переплет попасть и в живых остаться. Ничего, ни перелома, ни даже сотрясения, ушиб головы и все. Но, видать, этот наезд здорово на нее подействовал. Целые сутки от шока отойти не могла. Лежит на кровати и в потолок смотрит. Мы уж заволновались даже, но посмотрели ее — никакой патологии. Вообще-то такое бывает, я шок имею в виду. А вечером в понедельник... В понедельник? Да, в понедельник, 2 дня назад, стало быть, встает она и приходит сюда, в ординаторскую. Я аж испугалась, бледная, вся пластырем заклеена, за стенку держится, а глаза так и горят. «Где, — говорит, — у вас можно позвонить?» Я ей отвечаю: звоните отсюда, потому что, думаю, пойдет к автомату на лестнице, да еще грохнется по дороге. А она постояла немного и повернулась уходить. Я ей говорю: что же вы, говорю, не стесняйтесь, звоните. А она мне: я передумала. Представляете? Странная, в общем, девица. Странная девица выписалась из больницы на следующий день, во вторник утром. Шок как будто прошел, и оснований держать ее под наблюдением больше не было. А к тому же она настойчиво просила врачей отпустить ее поскорее, объясняя, что у нее в городе важные дела. При последних словах Северина передернула. «Ставлю 0,5 кило морфина против прижизненного Пушкина», — мрачно изрек он, когда мы спускались по лестнице, «что сегодня ночью нам спать не придется». И как в воду глядел. В окнах квартиры, принадлежащей Александре Салиной, было темно. На звонки в дверь никто не реагировал. Только что мы подняли с постели Комарова, который согласился, что времени терять нельзя, дал добро немедленно делать осмотр и приказал, если что, звонить ему тотчас. Мы молча сидели в машине. На то, чтобы передохнуть и хоть чуть-чуть собраться с мыслями, у нас оставалось 15 минут, до тех пор, пока не приедет дежурная бригада с Петровки, где будет следователь, эксперт научно-технического отдела, слесарь, специалист по открыванию замков и даже врач на всякий случай. А еще через час Северин докладывал по телефону Комарову, который сам разыскал нас через дежурного по МУРу. «Платье точно такое же, как на трупе, только грязное и драное, лежит на кресле. Сумка один к одному, как та, что нашел Балакин, висит в прихожей. В ней паспорт Салиной, косметичка, побогаче, правда, чем у Троепольской, и на дне коричневый плащ. В тумбочке возле кровати обнаружены шприцы, иглы, коробка папирос, анаша, пакетик с белым порошком, похожим на морфин, кровать разобрана, смята. Но даже в докладе начальству верный себе Северин самое главное оставил напоследок. И еще, Константин Петрович, тут ковер как-то криво лежит, край у него завернут. Потом стул опрокинут, пепельница на полу вверх дном. В общем, похоже на следы борьбы».